Встречный французский матрос объяснил ему, что здесь, на Гран-Рю-де-Пера, кварталом дальше, находится дом российского посла и министра. Вот и сад российского посольства. Торжественное молчаливое здание, магнолии в цвету, мраморный водоем, фонтан и русские слова на медной доске. Сквозь решетку садовой калитки на Василия поглядывал какой-то пожилой слуга, только что видно подметавший дорожки, аккуратно присыпанные песком. Не помня себя от волнения, впервые за 4 года заговорил Василий вслух по-русски. Дворник покачал головой. «Его превосходительство на мызе пребывать изволит, на берегу. Бьюк-де-Ре местечко называется, верст 13 отсюда. В городе-то, вишь, поветрие муровое, чай сам слыхал». Вздохнув, Баранчиков пустился в далекий путь. Миновав Перу, посольский квартал города по крутой, но удивительно красивой дороге, через Бешикташ и Артакей шагал он к посольской мызе. Дорога вела мимо летних султанских дворцов, мечетей, увеселительных киосков и бесчисленных фонтанов, метавших голубую ввысь серебряные копья своих струй. Через 3 часа, измученный жарой и голодный, добрался он до берегов Босфора, увидел издали грозный замок Румели-Гесар, а напротив, по ту сторону узкого здесь пролива, другой замок-крепость Анадоли-Гесар. Сейчас его не трогала чарующая красота босфорских берегов с их отвесными скалами, стройными кипарисами, лаврами и вековыми платанами, таинственными развалинами старых башен, великолепными садами и дворцами турецкой знати. Такой роскошной панорамы Баранщиков не видывал нигде за всю свою жизнь. Но в эти минуты он был равнодушен к ней и размышлял только об одном — как бы добраться до посла. Наконец открывается перед ним нарядная мыза. Василий одергивает на себе потную рубаху, приглаживает мокрые волосы и, подергав козырек картуза, стучит бронзовым молоточком в начищенную бронзовую дощечку на двери. Через минуту дверь тихо приоткрывается, из нее показывается седая голова, обшлак ливреи с позументами. «Батюшки Светы, не как генерал в дверях стоит!» Василий так оробел, что не смог выговорить ни слова. Он сорвал с головы картуз, в замешательстве прижал его к груди и молчал. Генерал в швейцарской ливрее с достоинством подождал, затем произнес заученную фразу по-турецки, повторил ее по-французски и, наконец, потеряв терпение, сделал жест, который по-российски мог быть выражен нехитрыми словами, пошел прочь. Василий в отчаянии ухватился за дверь и, запинаясь, произнес, что имеет дело к российскому послу. «А кто послал тебя к его превосходительству? Что ты за птица такая и откуда?» — высокомерно спросил швейцар. «Ваше благородие!» — умоляющим голосом, чуть не плача от волнения и уже поняв, что перед ним стоит лицо не генеральского звания, заговорил Василий. «Дозвольте доложить. Российский я подданный из города Нижнего Новгорода, 2-й гильдии купец». «Кто там?» — раздался в глубине вестибюля высокий пронзительный голос. «С кем ты там припираешься, Иван? Впусти его в переднюю». Швейцар Иван пошире приоткрыл дверь, и Василий Баранщиков вошел в прихожую посольской мызы. Перед рослым нижегородцем оказался тщедушный человек в кафтане и камзоле с аккуратно повязанным белым галстуком. Лицо человека, тщательно выбритое, было напудрено столь же густо, как и парик. Он посмотрел на Василия через лорнет и тотчас же небрежно уронил его на шнурок. Василий поклонился в пояс и начал торопливо излагать свое ходатайство. Он хотел и спросить себе российский паспорт, и получить совет, как поскорее добраться домой, но выразить все это кратко и складно нижегородец от волнения не сумел. Убоявшись, что важный старик может усомниться в правдивости его рассказа, Василий стал вдаваться в подробности. Он не перечислил и трети своих похождений, как старичок нахмурился, поморщился и начал от нетерпения постукивать пальцами по мраморному столику.